Гуру. Самый хороший инструмент заржавеет, если им не пользоваться. Одеревенеет и мысль. Из этого вывод. Упражнения требуют не только мускулы, но и мысль. Даже скрипач нуждается в каждодневных упражнениях. Тренированная мысль требуется для работы и в тонком мире. Там действует мысль. При тесной связи двух миров следствия получаются в обоих. Мысль нужна в обоих мирах. Мысль приводится в движение волей. Мысль, утвержденная перед отходом ко сну, будет активной в том мире.